Шарм-эль-Шейх. Шарм-эль-Шейх в переводе «Царский залив» расположен на окраине южной стороны Синайского полуострова. Курорт Шарм-эль-Шейх известен во всем мире и считается одним из самых дорогих курортов на Красном море. Большинство отелей построено в арабском стиле, что создает неповторимый восточный колорит.